Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 536. Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 51 стих. Да, наша вера видит все это совершенно ясно и сегодня. Небо отверсто. Мы можем заглянуть в место тайны и славы, потому что Он открыл его нам. Вскоре мы войдем туда, потому что Иисус – наш путь. Таково объяснение видения лестницы. Между небом и землею в действие святое общение. Молитва возносится к небу, а оттуда приходит ответ через Иисуса, посредника. Мы видим эту лестницу, если видим нашего Господа. Она подобна святым ступеням, которые предлагают нам свободный доступ к престолу Всевышнего. Воспользуемся этой лестницей и направим по ней к Богу вестников наших молитв. И сами мы удостоимся известной доли ангельской жизни, если с ходатайством поспешим к небу, чтобы войти в обладание благословениями завета, а затем спустимся вниз, чтобы разделить среди сынов человеческих эти дары. Это драгоценное зрелище, которое Иаков видел в видении, превратим для себя в сияющую действительность. И сегодня, час за часом, будем подниматься и спускаться по этой лестнице, вступая в общение с Богом и усилиями спасая своих ближних. Господи, это Твое обетование. Помоги же нам с радостью увидеть его исполнение».